Матерь Агни-йоги. Но кому-то эти записи очень не по душе. Кто-то очень хочет, чтобы их не было вовсе. Кто-то очень хотел бы их уничтожить или прекратить. Так и смотрите на все мысли о ненужности записей, как на подбрасываемые врагами. Много будет различных попыток, чтобы пресечь процесс. Много будет подброшено обессиливающих мыслей. Не преуспевши в одном, хвостатые ищут новые возможности и хотят доконать не мытьем, так катаньем. Будьте на страже и знайте, что это старается враг».